Глава 18. Я приду к тебе с лопатой, и тогда тебе конец, Эльм. Меня скручивает от одной мысли о том, чему предстоит свершиться в течение ближайших дней, да еще и эти дурные предчувствия, хотя, возможно, я сам себя накручиваю, настраиваю, преувеличиваю. Отказаться? Как будто у меня есть выбор. Мальчишка зажал меня в угол, сделав предложение, которое решало все мои проблемы. Услышав, что мне предлагают овладеть человеческим телом, я справедливо решил, что надо мной издеваются, и в ответ заломил срок на полгода. Так, исключительно из вредности и принципиальности. Однако мальчишка принялся торговаться со страстью флорентийского менялы на арабском базаре. Тут я понял, что дело серьезное, и приступил к обсуждению условий. Переговоры затянулись почти до рассвета. Когда же мы притомились после криков, споров и взаимных оскорблений, ситуация вырисовалась следующая. Первое. Я получаю тело мальчишки в безраздельное пользование на 3 недели, обязуясь не причинять оному телу физического вреда в течение срока эксплуатации. Изменения в социальном статусе человеческого сообщества также должны быть сведены к минимуму. Второе. Я получаю полный доступ к памяти, встроенной в тело, дабы успешно приспособиться к новой среде обитания. Сам же владелец тела впадает в спячку и никоим образом не вмешивается в мое поведение. Третье. В ответ я обязуюсь изгнать вредоносных сущностей из одержимой красотки и блокировать возможность повторных попыток проникновения и одержания. В последний момент у мальчишки проснулась совесть, и он потребовал, чтобы я отвязался от моей девицы. Но тут я остался непреклонен. Сказал, что не намерен голодать, но если он настаивает, то и его собственное тело тоже будет избавлено от приема пищи. Достаточно того отвратительного факта, что мне придется впихивать в себя материальную органику. Второй вариант, связанный с переключением на другой объект, я тоже отверг. «Малыш», — сказал я, раздражаясь, от необходимости объяснять очевидные вещи. «Чтобы зацепить другую бабу, мне нужно будет выйти за пределы туловища. Как, в чем проблема? Ты тупой, что ли? За пределами твоего мяса меня всегда ждет цепь. Лишь плоть и смена идентификации ограждают от оков, но все труды пойдут на смарку, стоит мне хоть псевдоподию наружу высунуть, а тельце вообще без хозяина останется. В кому впадет, возможно, с летальным исходом. Тебе это надо?» Согласились, что девица пока побудет в моем распоряжении, а в конце срока я ее отпущу. А может, они мне и не понадобятся все 3 недели. Условия договора я, конечно же, выполню. Сделку будем заключать на рунах Безликого, тут не увильнешь. Но главное, о чем я мечтаю, трепеща от предвкушения, это предстоящая расправа с Кларой. При первой же возможности, как можно скорее... «О, что я сделаю? Приду сюда к могилке с лопатой, с кислотой, с напалмом. Вырую эту тварь, растворю, выжгу все к бабушке дьявола. Хорошо бы еще взрывчатку достать, чтобы уже наверняка достану. Как же хорошо думать об этом, как сладостно! Тебе конец, Клара!» «Слышишь ты, мразь булькающая, тебе конец!» Она действительно еле слышно булькает содержимым кожаного мешка, наросшего на ее костях за последние дни вобрав их в себя и разбухнув чудовищным подобием плаценты. Теперь она заполняет все пространство полусгнившего гроба, проникая белесыми отростками грибницы глубоко в землю, всасывая вещества и минералы, необходимые формирующемуся телу. Я теряюсь в догадках, что может из этого получиться. Признаюсь, что мне даже любопытно. Эх, если бы не цепь. Понятия не имею, как далеко зашел процесс внутри этого футляра, но пора его уничтожить. Нельзя рисковать, каждый час на счету. А потом свобода, побег из этого сумрачного, холодного края, куда я с дуру забрел полюбоваться на небесные полотнища света Аврора Бореалис. Хочу домой, в милую сердцу Италию, пить коктейли из звуков дождя на руинах Помпеи, подпевать неаполитанским уличным музыкантам, упиваться томлением юных красавиц, разметавшихся на жарких простынях в лунном свете под шум волн, разбивающихся об утесы Соррента. Сульмаре лючика, льястро д'аргенто, плачи дальонда, просперо иль венто. Сульмаре лючика, льястро д'аргенто, плачи дальонда, «Просперо иль венто, венита ля джиле, баркета мия, Санта Лючия, Санта Лючия, венита ля джиле». Баркета мия, Санта Лючия, Санта Лючия. Как же я соскучился!